«Ты слишком много домысливаешь за меня», — прогремел голос духа из-за границы темноты. «Не должен ли ты отвечать за себя и только за себя, как делал в прошлый раз?» «Хорошо, старший. В прошлый раз вы хотели поручить создать фракцию, которая боролась бы со стражами во втором поясе. Вы говорили, что были счастливы, когда в ваш город пришел Орден Небесного Меча. Сегодня я хочу предложить вам уже готовую фракцию. Я хочу предложить вам союз с Орденом Небесного Меча». «Смешно», — слова дух подтвердил безумным смехом. «Словно не было этих 3 лет, ты снова говоришь глупости. Я начинаю сомневаться, туда ли я тебя отправил. Ты должен был отыскать главный зал стражей 6-го пояса и пройти там великое испытание. А что сделал ты?» «Простите, старший, что разочаровал вас, но отправляя меня в земли Итри, вы и словом не обмолвились, какой именно зал я должен отыскать и какое именно испытание должен пройти. Если требовалось именно великое, то сначала нужно было допустить меня к среднему испытанию вашего города, чтобы у меня в будущем не осталось выхода». «Молодой глава», — прошипел за пределами темноты Седой, — «внезапно давление силы отступило, выпустило меня из плена тела, ушло так резко, что я едва успел сдержать уже свою силу, остановить ее, не дав выплеснуться из тела ударом. Покачнулся, моргнул, привыкая к яркому свету. Изард стоял на том же месте и все так же глядел на меня, волосы его трепал незримый ветер, настоящий ураган, не давая им замереть даже на миг. Вдох, другой, третий, наконец, Изард покачал головой. «Ты разочаровал меня, уходи. В память о том, что сделал для тебя брат Маорс, я не буду наказывать тебя ни за твою дерзость, ни за твой ядовитый язык. Прочь». Последнее его слово ударило по нам звуком лопнувшей струны, сорвало всех нас 4 с места, потащило прочь, к арке гигантского окна. Я согнулся, выставил вперед плечо, противостоя незримому, неощутимому ветру, который не давал мне даже использовать опору, срывал ее, словно ей ни за что было зацепиться. Незримый ветер давил на меня, заставляя взрывать землю сапогами, тащил все ближе и ближе к концу дорожки, к краю обрыва, к бездне закрытого пути, и я заорал, вкладывая в голос силу и заставляя его тоже звучать лопающейся струной. «Вы решили проверить меня и мой путь, вы послали меня на смерть и приказали выжить. Вы надеялись, что когда-нибудь мы встретимся. Я выжил, я вернулся, я прошел проверку, мой путь верный, а ты все эти годы ошибался. Но ты решил закрыть на это глаза». Дух, поток силы, который тащил нас к обрыву, исчез, вновь оборвался в один миг, словно его и не было, заставив меня завалиться вперед. Лишь в последний миг я сумел сохранить равновесие и выпрямиться. Я убивал за меньшие. В голосе духа не было ни силы, ни звучания струны, но в спину ужалило ледяной сталью, сбивая дыхание. На миг, исчезнув так же бесследно, как и давление силы. «А ты все еще жив», — покачал головой Изард. «Очень странно». Вокруг духа из пустоты соткались круги и символы языка древних, окружили его сложной, ажурной вязью, налились серебром, затем голубым, синим, полыхнули белым и исчезли. «Ты больше похож на трепещущую на ветру свечу, которая вот-вот потухнет. Твоей силы не может хватить на то, чтобы повлиять на меня, да и нет никакого влияния, но ты почему-то жив». Седой, наконец, перестал шипеть и использовал мыслеречь. «Леград, будь очень, очень осторожен. Как будто есть разница в том, словом или мыслеречью пользоваться перед идущим подобной мощи. Как будто не были осторожны все те, кто приходил к духу до меня и после меня. Где все они, осторожные? И где я?» Дарсов — безумный дух, который меняет свое настроение по 2 раза за 10 вдохов. Я лишь распрямил плечи, поднял повыше подбородок. «Я жив потому, что ты начал сомневаться в своем пути. Я жив потому, что ты назначил мне проверку. Я жив потому, что эту проверку прошел и пришел к тебе предложить свой путь. Но ты даже не хочешь выслушать меня». Дух Изард улыбнулся, незримый ветер, все это время раздувавший его волосы, явно стихал. Во всяком случае, сейчас это был уже не ураган. «Что в прошлый раз ты начал вежливо, но в конце принялся тыкать мне словно равному, что сейчас все пришло к тому же?» Он повел рукой. «Говори». Я на миг склонил голову, признавая свою вину. «Прошу прощения, старший, я легко поддаюсь ярости и не успеваю следить за языком. Я пришел к вам, чтобы предложить вам союз с фракцией Ордена Небесного Меча, со всеми его 2 отделениями. с орденом Небесного Меча во втором поясе и с орденом Небесного Меча в пятом поясе. И ты говоришь от лица. Я говорю сам за себя, являясь магистром обеих этих частей. А ты не терял времени зря, не только бегал по полям битвы. Видимо, поэтому убил так мало сектантов. Да, не давая мне ответить, дух тут же задал новый вопрос. И от меня вам нужны будут эликсиры, которые вы называете эликсирами древних, испытания, звания шинов, награды. Я кивнул. Эликсиры, испытания, награды, звания шинов и риев не нужны. Зато нужно будет главное, порталы. Нужно будет связать два отделения ордена в единое целое. Что, наконец-то, я сумел удивить духа. Порталы, повторил я, отсюда таланты в пятый, развиваться. Оттуда раненых сюда, на отдых. Нет, покачал головой Изард. Это слишком большое нарушение договора. Я едва сумел прикусить язык, сдерживая злость. Дарсов дух, справившись с собой, неспешно, но с нажимом сказал. Какое нарушение? Достойные будут приходить в город, как и приходили раньше. Только чаще и их будет немного больше. А затем они будут отправляться на поле битвы, как ты их отправлял и раньше. Ты, усмехнулся Изард, ненадолго тебя хватило. Удивительные требования. Талантов среди приходящих будет раз-два и обчелся, испытания восхождением по этажам ты и вовсе потребуешь отменить, поле битвы же будет в пятом, где не отыскать ни единого сектанта. Я и не подумал извиняться за очередной переход к разговору равных, вместо этого нажал сильней, а отправляя меня в земли три, ты доподлинно знал, что там есть сектанты, а если бы эти земли уже отбил клан Кунг, и таким уж нужно быть талантом, чтобы искать залы стражей на внешних полях битвы, пока я вижу только то, что получишь ты и твой орден, презрительно заметил Изард, впился в меня взглядом разноцветных глаз. А что получу я, а что нужно? Связь между городами, битвы с сектантами, Изард медленно кивнул. Да, я бы хотел восстановить связь, я бы хотел услышать других духов. Мы вернем ордену силу, земли и влияние. Мы восстановим систему отбора талантов, запрем границы поясов от сектантов и потребуем восстановить связь между городами древних. Изард изумился. Вы восстановите, вы потребуете, и вас послушают, или мы восстановим ее сами. Заманчиво, но невозможно, покачал головой Изард. Стражи сами сотрут вас в порошок, едва вы шевельнетесь в эту сторону. Я достаточно услышал про стражей от Даргнума, чтобы понять это. Объясняю и тебе, раз ты еще заблуждаешься насчет них. А я достаточно знаю о стражах, чтобы знать, они разделены на два лагеря и тюремные пояса служат тюрьмой не только для простых идущих, но и для местных стражей. Да, стражи империи будут против нас, но даже они не все будут против нас. Зато все стражи тюремных поясов будут за нас. Нам просто нужно набрать мощи и не высовываться, пока мы не будем уверены в себе, чтобы ни стражи, ни велорцы не видели в нас опасности. Чем больше ты говоришь, тем о большем числе нарушений договора ты мне сообщаешь. Нет, нет и нет, снова покачал головой Изард. Но Рамвелор сам не соблюдает договор. Да, кивнул Изард. Это вызывает во мне чудовищный гнев, но открывать порталы, готовить восстание против него, нет, повел он рукой. Я дождусь, когда Рамвелор умрет или падет его поднебесная империя, развязав мне руки. Седой очень не вовремя решил поддержать меня в споре. И тогда секты придут на эти земли и завершат то, что не завершили сотни лет назад, сотрут этот город с лица земли, как стерли города шестого, пятого, четвертого и третьего поясов. Изард повернул к нему голову и ответил, сотрясая воздух звуком струны. Жду не дождусь. 375 лет жду этого момента. Очень хочу проверить, они стали так же слабы, как и идущие империи или хоть немного сохранили прежних сил, судя по тому, что они не сумели прикончить даже такого слабака, как ты, мой город тысячи этажей будет стоять вечно. Я обернулся, взглядом приказал Седому молчать, на миг стиснул зубы, подбирая новые аргументы для убеждения. Дарсов безумный дух, который если хочет, то творит с этим договором что хочет, искажая его так, как ему удобно, а когда не хочет, то цепляется за него с упорством тупого джейра. Дарсов договор, который связал этих духов. Дарсова их верность. 300 лет следуют договору, хотя уже не хотят. Договору Рамы Велора, который, замер от пришедшей в голову мысли, а затем впился взглядом в Изарда. Рам Велор, наследник, о котором столько говорил Седой, о котором столько болтал сам дух. Что? Усмехнулся Изард. Давай, говори. Я был у сердца города Снежного Логова, и оно проверило меня, признала своим наследником. Так почему бы тебе не заключить новый договор с новым наследником? Пристально глядя в глаза Изарда, я выдохнул. Договор со мной. Глава 12. Новый договор с тобой? Дух Изард усмехнулся. Что за безумие? Но я увидел, ощутил крошечную заминку, которая возникла перед его ответом, и лишь надавил сильней. Почему нет? Потому что Рам Вилор пришел сюда повелителем стихии. Он требовал по праву силы происхождения, гораздо более высокого происхождения, чем наследник жалкого снежного логова из пятого пояса. Если Изард думал меня уязвить, то своего не добился, а лишь заставил ужалить в ответ. И как, по праву силы или высокого происхождения выполнил свою часть договора? Глаза Изарда полыхнули алым, но ответить он мне ничего не сумел. Огнев. Я чуть крутанул шеей, чтобы хоть немного ослабить давящую между лопаток сталь. Гнев мне не впервой выносить. Поэтому через вдох я лишь ударил в рану духа еще сильней. Так, может, тому, кто большим вам обязан, кто сильнее зависит от вас, духов, чем могучий Рам Вилор и доверия больше. Ты хочешь наказать стражей Рама Вилора, но разве можешь? Ты всего лишь дух, привязанный к одному месту. Даже если Рам Вилор завтра придет сюда и ты до него дотянешься, сумеешь ли ты выстоять против небесного воина, или же он сделает то, что не сумели сделать сектанты, снесет твой город до первого этажа? Закрой рот. Ударившая струна качнула меня, заставила податься вперед, противостоя напору невидимого и несуществующего ветра, но не сумела закрыть мне рта. Я же во всем буду зависеть от тебя. Сам я не способен, даже с перстнем дракона, открыть портал отсюда в пятый пояс. Так чем тебе не нравится договор со мной, дух? Всем. Рявкнул Изард, но снова не сумел заставить меня замолчать. Мы заключим договор и возьмем на себя обязательства. Ты и я. По договору мне от тебя будет нужно больше, чем тебе от меня. Одна ошибкой ты закроешь путь между двумя частями ордена. Только выговорив это, я осознал, что в разговоре с безумным духом, который меняет настроение по 3 раза на день, слово «ошибка» слишком сильное и слишком расплывчатое, и поспешил исправиться. Заключим настоящий договор, где пропишем обязательства сторон, сроки и наказания сторон за невыполнение взятых на себя обязательств. Глаза духа Изарда снова полыхнули алым, и он злобно спросил: «Так что, мне с каждым вошедшим в город заключать договор? Много чести, потомки слуг и трусов?» Пожал плечами, проверяя, показалось или незримая сталь между лопаток уже не так остра и не так холодна. Не показалось, и это значит, что я уже победил, хотя Изард и пытается это скрыть. Очень хотелось победно улыбнуться, но я сумел сдержаться. Возможно, я победил, но еще стою на краю пропасти, и одно неверное слово может заставить безумного духа сбросить меня в нее. И я сейчас не о крае водопада, к которому дотолкал нас гнев духа, и не о пропасти, которая лежит за нашей спиной. Седой и пересмешник, ухватив Толу, замерли в напряжении буквально в шаге от меня. Я же, тщательно следя, чтобы голос звучал равнодушно, заметил Изарду: «Мне нет дела до всех вошедших и того, чьи они потомки. Я, не они. Я тот, кого ты сам, своей волей решил проверить, и я тот, кто твою проверку прошел. Я тот, у кого есть перстень дракона. Я тот, кто ушел налогом в пятый пояс и вернулся обратно. Я тот, кого сердце города снежного логова приняло наследником. Я тот, кто впервые за сколько там лет прошло с визита Рама Вилора. Я тот, кто впервые за все эти годы предлагает тебе настоящую помощь. Какую еще помощь?» Я едва не закатил глаза в раздражении. Этот безумный дух страдает еще и провалами в памяти, он же не замолкал. «С чем ты сможешь помочь?» Презрительно скривился и процедил: «Предводитель, но я воспользовался заминкой и согласился. Ты прав, многого я не сумею сделать, но, к примеру, связь с другими городами, с ней я тебе помогу». «Как?» – изумился Изард. «Думаешь, банального перстня какого-то безликого посланника императора хватит, чтобы снять запреты?» «Я ничего не знаю о запретах», – честно ответил я, «но я знаю, что никакой запрет не мешает общаться стражам нашего пояса и империи. Они записывают новости на артефакт голоса и передают его через границу. Запиши все, что ты хочешь сообщить другим духам, и мой старейшина», — повел я рукой, указывая на Седова, «за неделю-другую домчит его до другого города древних». Лицо духа Изарда вытянулось. Впервые я видел на нем столь явное выражение не гнева, злости или ненависти, а растерянности. Что, неужели темный не получал такого задания? что и духи древние с опытом сотен лет жизни могут глупить в простейших вещах. Дальше и вовсе случилось невероятное. Изарт опустил взгляд и пробормотал себе под нос, словно был здесь один. Едва слышно, но все же, точно. Ведь даже эта девчонка додумалась записать мне послание в его жетоне. Да, но, как и положено настоящему стражу, свободный от всех обязательств, ведомый только своей честью и небом. Нет, и да, дух вскинул голову, сделал шаг ко мне и кивнул. Договор, я не успел вспыхнуть радостью, как он словно вылил на меня ведро воды. Я, Изарт, не могу заключить с тобой договор, я, как и положено духу, верен тому договору, который уже заключен. Его алый глаз будто вспыхнул изнутри пламенем, а через миг дух напомнил мне о том, что не просто безумен, а еще и отличается от всех остальных известных мне духов. Но я, Маорс, свободный от всех обязательств, могу и заключу договор с тобой. Теперь пылал и голубой глаз духа, синим, холодным, но обжигающим даже на вид пламенем. Первый пункт договора. Рявкнул дух, сотрясая воздух басовитым звуком струны и едва не сбрасывая пересмешника стола из края водопада. Я, Маорс, открывая портал между двумя частями ордена, беру на себя расходы энергии и скрываю переходы от чужих глаз. Ты платишь за это связью между городами. Один переход, одно письмо. Очень хотелось облизать пересохшие губы, но сделать это означало показать слабость и продемонстрировать сомнения, поэтому я лишь поднял бровь и возмутился, надеясь, что голос не дрожит от радости. Несправедливая цена. Что мне делать, если тебе наскучит писать письма? Или писать будет только та сторона? Молодой глава, вдруг подал голос Седой. Есть еще проблема с расстояниями. Это все же целый пояс, пусть и внутренний и без полей битв, зато и без порталов. Я могу за месяц просто не обернуться с другого его конца. Дух Изарт недовольно поморщился и, не думая гасить пламя в глазницах, сказал: «Хотел бы я иметь в посыльных повелителя стихии, но за эти сотни лет я научился смирению. Поползшие вверх брови я тоже сумел удержать. Смирению, и это заявляет мне он, безумный дух, я привык довольствоваться малым», — продолжил Изарт. «Посыльными можно назначить и других людей ордена. Довольно им впустую есть и возвышаться за мой счет. Сначала я не понял, а затем пораженно выдохнул. Ты хочешь сказать, что в городе есть еще орденцы?» Зато Изарт Маорс и не подумал сдерживаться, вскинул брови в изумлении и снисходительным тоном, словно маленькому ребенку, ответил: «Разумеется, есть, как и люди клана Дизер. Куда бы я, по-твоему, дел их, к сектантам, как и меня? Мало кто заслуживал подобного перемещения». Я медленно выдохнул сквозь зубы. «Дарсов дух, ладно же», — твердо сказал. «Тогда платой за твои порталы станет освобождение всех пленников из ордена». «Платы? Я открывать и я же платить? Ты?» Удар струны пронзил меня болью с головы до пят, снова сорвал опору, заставил проскользить по мокрым камням еще шаг назад, оставляя между мной и краем всего четыре. «Ты ничуть не лучше его. Тебя приглашаешь к столу, так ты норовишь съесть суп, сожрать все мясо и выкрасть котел вместе с костром из дома, где всего лишь гость. Молодой глава», — прошипел Седой за спиной, но я лишь упрямо мотнул головой и сделал шаг вперед, возвращаясь туда, откуда меня только что смело гневом духа. Шагнул и дал волю своему гневу. «А ты думаешь, можно было годами уничтожать таланты ордена, а затем сделать вид, будто ничего не было? Не ты ли пришел сюда, делая вид, что этого не было?» Я, мой голос тоже зазвенел струной и гневом. «Я, выброшенный тобой посреди хребта трав и оказавшийся загонной дичью для всех окрестных сект, я забыл об этом?» Как бы не так, глазницы духа вдруг затопило синим пламенем. Оба глаза, всего на миг, но затем он глубоко вдохнул и едва заметно кивнул, прежде чем сказать: «Хорошо, в качестве извинений за это недопонимание прошлых лет между мной и орденом я расплачусь с орденом эликсирами и площадками медитаций. Скажем, три зелья и год медитации за каждого обиженного в прошлом гостя из ордена. Маорс, мне на помощь снова пришел Маорс, тратя остатки силы и жизни, но на этот раз для того, чтобы переговорить с собратом Изардом, а не дать совет мне. Но те, что не вернулись от сектантов или сошли с ума за эти годы, не идут в счет. Они оказались слабы и не заслуживают извинений». Я стиснул зубы. «Это будут долгие переговоры. И я даже не представлял, насколько окажусь прав». Только когда за окном водопада разгорелся новый рассвет, череда казавшихся бесконечными споров, упреков, обвинений, уступок и предложений завершилась. Дух Изарт Маорс кивнул и в три шага оказался передо мной, раскатав передо мной свиток с записанными в нем пунктами договора. Ну, или, судя по именам в договоре, сейчас передо мной находился, скорее, дух Маорс Изард, хотя всего один его глаз сейчас был синим, да и огонь, даже алый, давно потух в его глазницах. Мог ли Рамвелор даже подумать, что этот дух отыщет такую лазейку в своей верности? Но духу не было дела до моих размышлений, он тряхнул рукой, заставив свиток дрожать, и потребовал ответа. «Подтверждаешь?» Я еще раз проверил все пункты взаимных обязательств и кивнул. «Подтверждаю». Свиток исчез из пальцев духа, сам он сделал шаг вперед, положил мне руку на плечо и ощутимо сжал, пристально глядя в глаза. «Договор заключен, просто, но твердо», — сказал он. «Помни, наследник Леград, что в моей власти будут небесные пути твоего разделенного ордена, в моей власти будут пациенты зала здоровья и гости площадок возвышения моего города. Не вздумай обмануть меня, наследник Леград». Мне стоило бы просто кивнуть, согласиться и завершить, наконец, этот бесконечный день переговоров. Но сколько раз за эти сутки дух уже повторял свою угрозу? 5, 6, 10, и я сам ухватил духа за плечо, ощутив под пальцами вполне себе обычную, гладкую ткань шелка, а под ней мускулистую плоть, словно передо мной не дух, а человек. Ухватил и сам напомнил. Договор заключен. Помни, дух Изард Маорс, что тебе нужно будет держать в узде свое безумие и никогда, никогда не пытаться нарушить договор прежде, чем ты поговоришь со мной. Пальцы духа Изарда стальным обручем сдавили мне плечо, глубоко уйдя в плоть. Я не безумен. Я не отвел взгляда и отрезал. У меня есть в этом сомнения. Я не безумен, повторил дух, а полон гнева, горечи и разочарования. У огня нет вины в том, что в его пламени сгорают беспомощные мотыльки. Я упрямо повторил. Я услышал тебя, а ты услышал меня. Дух Изард усмехнулся и убрал руку с моего плеча, позволив мне про себя выдохнуть от облегчения, а затем вздохнуть с горечью. В договоре мы перечислили самое главное, а сколько еще обошли стороной, и откладывать все это нельзя. Поэтому я тоже убрал руку с плеча духа и сообщил ему: «А теперь я бы хотел перейти к личным просьбам, и платить тебе за них уже нечем, верно?» Усмехнулся Изард. «Остается лишь просить». В чем-то Изард был прав, в чем-то нет. Как бы он ни кичился тем, сколько энергии собрал в городе тысячи этажей за 300 с лишним лет, не думаю, что откажется от духовных камней высшего качества, которых не найти во втором поясе, или каких-нибудь небесных материалов из 5-го или 4-го поясов для восстановления города. Но я даже не успел ничего ему сказать, его улыбка стала еще шире, и он сказал: «Не переживай, конечно же, я тебя вылечу». Стоило ли мне так морочиться с договором, зная, что тебе осталось жить 3 года? «Что?» — воскликнул позади Седой. «Что?» — переспросил я, сам хмурясь. «Что?» — спросил сам дух Изард. «Хочешь сказать, что не знаешь об этом?» Я не только не знал, но еще и не был согласен, поэтому и сказал прямо: «Я отлично себя чувствую». Седой не отстал от меня, вскочил и выдохнул на одном дыхании. «Мы проверили молодого главу после змеев стихии, с его здоровьем все в порядке». Изард покачал головой. «Не знаю, что там за змеи стихии, но разве я говорю о здоровье? Свеча на сквозняке тоже горит втрое ярче, но лишь втрое быстрее сгорает. Я говорю о твоей душе, Леград, и том, как неосторожно ты ее тратил». Дух Изард повернул голову и укорил Седова. «В том числе и на тебя. Я, наконец, сообразил. Ты говоришь о том, что я лечил других и лечил себе во вред. Ты и в самом деле не знал?» — поднял брови Изард. Седой техникой оказался рядом, словно близость могла помочь ему что-то там увидеть во мне свече, растерянно выдохнул. «Но в наших записях не говорилось о том, что это идет во вред молодому главе». Изард изумился. «Откуда мне знать, что там в ваших записях, потомки слуг и стражи? Или ты мне не веришь?» Седой торопливо склонил голову. «Прошу прощения, дух Изард». Этот младший позволил себе лишнего. Взглянув поверх сложенных в приветствии рук, он попросил: «Прошу, расскажите этому недостойному младшему, что грозит молодому главе». Изарда не пришлось просить дважды. Он снова перевел взгляд на меня и сообщил: «Ранняя смерть от сожжения себя во благо других. То, что по неосторожности грозит всем неопытным и слабым лекарям души. И то, о чем вы, похоже, даже не догадываетесь. Я же прислушался к себе, словно пытаясь таким образом ощутить ту самую раннюю смерть. Конечно же, ничего не ощутил, но и не верить словам духа, даже безумного, у меня не было причин. Если только, оставив копание в себе, Я перевел взгляд на Изарда и спросил, и что же мне нужно сделать, чтобы излечиться, отправиться в первый пояс в павильон здоровья семьи Кавиот, самонадеянный глупец, лязгнул сталью в голосе дух Изард. Тебе, что, кружит голову заключенный договор, или ты не способен сложить простейшие вещи, какие, не ты ли мне тут в полночь рассказывал про стражей, про то, что их за проступки наказывают службой в более высоких поясах, рассказывал, и, нельзя наказывать тем, что не контролируешь, а раз наказание происходит, то, дух Изард замолчал, подняв бровь, не дождавшись от меня ответа, перевел взгляд на Седова и повторил, то, спустя вдох тот ответил, то стражи империи контролируют переходы, но это мы и так знали, уважаемый дух, именуй верно, соратник наследника, голос духа Изарда колыхнул воздух, заставляя его вибрировать, Седой торопливо согнул спину, прощу прощения, старший Изард, Изард покачал головой, что наследник, что его люди, неотесанные грубияны, в былое время, увидев такую непочтительность к главе, я бы вывернул вас наизнанку, одно слово, потомки слуг, забывших, как вести себя в присутствии хозяев, но других у тебя нет, напомнил я ему, или Рамвилор был более обходителен, оставим это, буркнул Изард и развернулся, за мной, намек был более чем ясен, но я предпочел его проигнорировать, но снова вернулся к вежливости, напомнив Изарду, старший, вы не закончили объяснение про контроль и первый пояс, он остановился, глянул через плечо, глупому все нужно разжевать и положить в рот, если ученик просит учителя об объяснениях, то может ли учитель отказывать в знании, мы уже не два надеющихся друг на друга преступника, а учитель и ученик, изумился Изард, быстро, я не ответил, продолжал молчать и, удивительно, но дух сдался и дал ответ, может быть, тоже устал за время нашей словесной битвы за договор, нельзя наказывать тем, что не контролируешь. Раз стражи послушно отбывают наказание, значит, их главы в вашей империи могут это контролировать. Ты перешел незамеченным во второе и думаешь, что удача будет сопровождать тебя вечно. А я вот уверен, что переходы в первый, а главное, из первого и столичного контролируются намного тщательней. Ты можешь быть уверен, что твоего перстня хватит преодолеть запреты высших чинов стражей границ или остаться для них незамеченным. Или ты думаешь... Орден Стражей Границ носил такое название просто так, а может быть, ты думаешь, что твой перстень единственный во всей империи сынов неба, благодари небо за то, что уже имеешь и не пытайся сунуть голову к дракону в пасть, хотелось ответить, что драконы давно мертвы, но даже у моего безумия были пределы, и я за эти сутки за них заступал так часто, что давно исчерпал терпение духа и свою удачу, чем бы она ни была». Поэтому я лишь прижал кулак к ладони и склонил голову. Благодарю за объяснение, старший. Изард отвернулся и двинул прочь по тропинке, потребовав. Идем. Куда, старший? Лечиться? Куда же еще? Конечно, здесь не павильон здоровья Кари, но на твои глупые раны и моего павильона хватит с избытком. Я поспешил догнать Изарда и напомнил. Старший, я ограничен по времени. Месяц, я помню, оборвал меня дух. Это займет немного времени, зато позволит мне быть спокойным за договор. Пара дней в лечебной формации, затем пара дней медитации и мы займемся первым пунктом. 4 дня и все, моему удивлению не было предела. Сначала рассказывает, будто мне осталось жить 3 года, затем говорит, что за пару дней вылечит. Я и то обещал всем год лечения. Дух снова бросил на меня взгляд через плечо, что, уже начал планировать, как будешь всех лечить, а затем бегать ко мне на лечение. Оставь эту глупую мысль, я лишь начну твое лечение, а главное должен, сделать ты сам. Что именно, старший, что главное, не лечить никого, разумеется. Полыхнул злостью Изард. Вообще, Изард остановился, обернулся и недовольно произнес, лишь зря теряем время. Через миг мир мигнул, смытый белой вспышкой, а затем я обнаружил себя стоящим совсем в другом месте, в одной из комнат для лечения, через которую прошли все, кого я привел сюда 3 года назад. Чуть в стороне обнаружился и дух, и седой столой на руках, и пересмешник, все эти сутки молча находившийся в отдалении от нас и ни разу не проронивший ни слова. Через вдох вокруг меня засияли формации, поднялись полотнища знаков и символов, закружившись в вихре. Дух бесстрастно, словно и не был только что недоволен, сообщил, «Побуду немного твоим учителем, раз уж до этого дошло, расскажу тебе, как не убить самого себя». У тебя необычное сочетание направлений развития таланта, указа и лечения душ. Но однажды я видел в городе палача, который в свободное от службы время выращивал редкие травы, так что тебе меня не удивить. Я многое мог бы спросить, например, почему службу палачом дух именует развитием таланта и почему сравнивает палача и указы, но не стал. На меня вдруг накатила усталость, глаза начали слипаться, и больше всего хотелось не задавать вопросы, а прилечь. Суть лекаря душ в том, что он тянет за собой чужую душу, подтягивает ее к эталону своей души, показывая ей направление и возмещая недостающие. И главную роль здесь играет качество души лекаря и уровень таланта, а вот он у тебя далек от идеала. В империи сынов неба ты вряд ли бы поднялся выше малоизвестного лекаря где-нибудь в пятом или даже шестом поясе. И снова мысль про то, что я как раз-таки малоизвестный лекарь пятого пояса и наследник города, оттуда же так и осталась мыслью, на большее не нашлось сил. Все лекари души должны здраво оценивать свои силы и не пытаться лечить тех, кто выше их по возвышению. Ты же, помня о слабости своего таланта, должен делать это втрое взвешенней, и не замахиваться на лечение властелинов, являясь лишь предводителем. Ты и в прошлый раз в городе изрядно потратил свою душу, но потратил хотя бы на более слабых, как и должно. И даже с этим имей меру, не более одного пациента в год. Одного в год, слишком мало. Я уже даже почти нашел в себе силы возразить, но глаза закрылись, и мир потемнел. Спустя миг в эту темноту вплелись медленно пульсирующие потоки силы, которые омывали меня и качали, словно теплые, ласковые волны моря. Даже чужие голоса не сумели разрушить покой, который они несли мне. Поэтому я успокоюсь, только когда Ирзум падет, рухнет, исчезнет с лица земли, будет стерт с нее до основания, а его города населят другие. Не слишком ли велик размер твоей ненависти? А ты кто? Само небо, чтобы определять, могу ли я так сильно ненавидеть или нет? Конечно, не небо, лишь твой собутыльник. Да и этот разговор разве не ты начал? Опять пьют, медленно шевельнулась сонная мысль. Седой с пересмешником, это их голоса. Ну давай, мучай меня дальше, собутыльник, и почему моя чаша пуста? Плати за вопрос. Пуста потому, что ты не наслаждаешься вином, а хлещешь его, словно воду. Нет, Аранви, разве можно выпить столько воды? Кувшин воды не выпьешь и за день, зато три кувшина вина опустеют раньше, чем сгорит малая палочка. Четыре кувшина, вообще-то, вот видишь, наливай. Лью-лью, к шуму голосов и правда добавилось тихое журчание, а затем и стук чаш, до дна. Как скажешь, расплатился, могу задать новый, спрашивай уже, тебе же не терпится. Насколько я знаю, ты обычный, ничем не примечательный стражник из средней по силе фракции, а сорвал драгоценный цветок одного из сильнейших кланов империи. Отцы за меньшие убивали, но, что ты жив, что твоя любимая всего лишь попала во второй пояс. Надо же, клинок мщения, у которого не было ни супруги, ни детей, принимает сторону отца, но стороне супруга не дает права ненависти и злости. Почему не даю? Даю. И даже восхищен, что кто-то ненавидит Эрзум сильней, чем я сам. Но спросить-то я могу? Можешь, если доплатишь за вопрос. Снова журчание и недовольный голос пересмешника. Еще. Краев не видишь? Тебе до краев нальешь, так расплескаешь. Не на твой же халат, Аранви. До дна. Вот, дно. Доволен? Так-то ты правильно говоришь. Тем более я в то время и стражником уже не был, стал вольным наемником, не сильно чистым на руку. Да вот только кое в чем ошибаешься. Драгоценный цветок клана, даже качаясь на волнах силы и стихии, я ощущал в голосе пересмешника странное сплетение нежности и ненависти. Кого так называют? Любимых дочерей и внучек главы, старейшин и прочих сильнейших людей клана. Именно тех, с чьей помощью и чьим талантом, отданным мужу и новой семье, будут заключены новые союзы или упрочнены старые. Драгоценные цветки, что дороже любых духовных камней и целых шахт, цветы, один из которых ты увел. Вот только Юран не была драгоценным цветком клана. Хаем, так чей тогда она была дочерью? Я не знаю, Аранви. Кахаем, вы ни разу не говорили об этом, она не знала отца. Драгоценный цветок клана, драгоценные цветы клана не прячут в глухомане и не доверяют их охрану наемникам, чье главное достоинство – умение держать язык за зубами. Тебе прямо сейчас придумать пару объяснений, когда так поступают даже в самых сильных фракциях. А еще драгоценных дочерей клана учат множеству вещей, чтобы они достойно оттенили будущего мужа. Вот сейчас не понял. Наливай, потребовал пересмешник. Что тут понимать? Все, что было у Юран, это красота, невероятная доброта и возвышение. Когда мы встретились, она не умела даже читать. Я научил ее читать. Не драгоценный цветок, а дочь одного из недругов, взятая в заложницы. Все твои мысли не в ту сторону, старый дурак. Так не темни, укажи, в какую сторону думать, такой же старый дурак. У нее было 6 сестер. В наступившей тишине я едва не заснул, наполняемый волнами силы и стихии, но голос Ранви снова зазвучал, вырывая меня из полудремы. Точно, ты ведь уже говорил про сестер, но 6, мало кто из идущих к небу может похвастаться большой плодовитостью. 6 сестер, и какое у них было возвышение. Как рассказывала Юран, ничуть не хуже, чем у нее, а она, когда мы встретились, была пиковым предводителем воинов, который ничего не умел, кроме как медитировать, и не знал ни единой техники, даже покрова. 7 девушек, которых не учили даже читать, а лишь всю жизнь заставляли возвышаться. Я гляжу, ты даже протрезвел, Аранви. Ублюдки, неужели гниль проникла в клан Эрзум так сильно? Неужели один из сильнейших кланов Империи втайне использует уловки сектантов? Клан Эрзум должен быть стерт с лица земли. С ненавистью процедил пересмешник, а через миг сдавленно и изумленно воскликнул. Старший, повторил Аранви. А теперь разъясните для духа, который 400 лет сидит без новостей. О чем это вы тут толкуете? Что за уловки сектантов? Старший осторожно произнес Ранви. Я и Травер подозреваем один из кланов в использовании уловок секты Амок. Выращивание детей своей родословной для создания из них пилюль, прорычал дух Изард, а затем рявкнул. Хватит разлеживаться. Меня вышибло из убаюкивающих волн, снесло на берег моря, протащило по гальке, обдирая кожу и отбивая бока, а затем вышвырнула под яркое сияние потолка этажа здоровья. Я, щурясь и моргая, со всхлипом втянул в себя воздух и приподнялся на локтях, обнаружив себя посреди круга медитаций, того, что между трав стихии воды. Нас ждут дела, только что рядом со мной никого не было, а теперь появился Изард, вздернувший меня на ноги едва ли не за шкирку. Я, ничего не понимающий, еще буквально десяток вдохов назад лишь вошедший в зал лечения, тот, для кого обступившая темнота вдруг сменилась ярким днем, духом и замершим в 5 шагах от меня седым с пересмешником, только и сумел, что изумленно моргнуть и спросить, какие дела, мои, прорычал дух изо рта, и все вокруг залило ярким светом. Когда он так же быстро, как и появился, исчез, я обнаружил, что вокруг уже не площадка этажа здоровья, а огромный, мрачный, пустой зал, размеры которого не давало оценить едва тлеющее освещение. Стоило моим ногам коснуться полированного камня, как внутри него родилось мерцающее сияние, словно лунный свет замер в его глубинах. Дымка темноты, в которой терялись далекие стены, начала стремительно отступать, исчезая в золотистом свете, который стал литься отовсюду и ниоткуда одновременно, словно сам воздух начал светиться. Я осторожно сделал первый вдох этого странного воздуха. Он оказался сухим и прохладным, совсем не таким, как воздух этажа павильона здоровья, да и силы неба в нем было явно меньше. Сияние разогнало тьму, позволив осмотреться без помех. Если не считать сияющего воздуха и мерцающего пола, обычный этаж города, без стен, перегородок, поместья и прочего, огромное пустое, кажущееся бесконечным пространство полированного камня под ногами. Даже седого и пересмешника нет, только я и дух Изард. Стоим, скорее всего, ровно посередине этажа, если меня не обманывает зрение. Я вскинул голову. Ну и потолки здесь. Древние здесь что, на мечах летали? Во всяком случае, это точно не тот этаж, где я шел через туман под давлением силы. Там не светился пол. Дух Изард окинул меня взглядом, в котором еще тлела злость и ярость. «Оправься», — буквально выплюнул он из себя приказ. «Глядеть тошно на твой помятый вид». Я задрал подбородок и процедил ответ. «Разве в этом есть моя вина? Сколько дней я пролежал на лечении?» 2. «И у тебя не нашлось 20 лишних вдохов, чтобы дать мне прийти в себя, а то, что ты почти 1000 этих своих вдохов валялся возле своих слуг, тебе мало. Твоя вина, что ты предпочел спать, а не проснуться и заняться собой. Приведи себя в порядок, немедленно», — рявкнул Изард. «Клянусь небом, если никто не поверит, что ты их магистр, и первая твоя плата за мой труд сорвется». Дух Изард не завершил фразу, но меня пробрало до костей. Нет, не страхом, а ответной злостью, едва ли не ненавистью. Дарсов безумный дух. Я рванул с себя халат, не заботясь о целостности ткани и пояса. Стоило мне шевельнуться, переступить ногами, как мерцающее сияние пола усилилось, вспыхнуло мягким светом под сапогами, поползло в стороны извилистыми всполохами, угасая и слабее. Не обращая внимания на эту новую странность, я уже через три вдоха торопливо запахнул на себе новый, чистый, свежий, правда, немного маловатый в плечах халат. «Так-то лучше», — кивнул дух изо рта и отвернулся от меня. Через миг пространство перед нами рассекли световые линии, соединившие полированный пол и далекий потолок. Еще через миг они исчезли, сжавшись напоследок в шары и оставив после себя множество замерших в разных позах фигур. Я, по новой кляня про себя духа, осторожно и медленно повел большими пальцами за поясом, сгоняя последние складки назад, за спину, и вглядываясь в сменяющих позы людей. Дарсов дух кого-то перенес сюда во время медитации, а кого-то прямо во время тренировки с оружием. Сидящие вставали, замершие в ударе выпрямлялись и опускали оружие, сдвигались с места, расцвечивая пол всполохами под сапогами. 28 человек, 3/4 – мужчины. Все намного старше меня и все очень и очень сильны, сильнее любого в ордене небесного меча второго пояса. 5-я, 6-я, даже 8-я звезда предводителя. То, чего невозможно достигнуть во втором поясе, медитируй ты хоть 50 лет, тебе просто не хватит силы неба и стихии. Они достигли, но заплатили за свое возвышение долгими годами заключения в тюрьме, одиночеством. Найдутся ли идущие, которые добровольно заплатили бы подобную цену? Может, и найдутся. Но хотели ли ее заплатить вот они, стоящие передо мной? Миновал вдох, и все они выстроились в три ряда и дружно согнулись в приветствии. Старший, но я видел не только их силу и их возраст, но и ярость, ненависть, которую они вложили в приветствие. Невольно сглотнул. Сколько лет они уже сидят в этой тюрьме? 20, 30, сколько талантов потерял орден? Эта мысль обожгла меня, заставила собраться. Может быть, и потерял. Но так было до этого дня. Сегодня орден должен обрести их, вернуть обратно. 30 могущественных предводителей, каждый из которых может повторить то, что устроил я с Седым в городе Дизер. Есть только одно сомнение. Я толкнул мысль к духу Изарду. Старший, как они перенесли эти годы? В порядке ли их разум? Мы заключили сделку двух равных. Ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Разве послал бы я безумцев для связи с братьями и сестрами? Я качнул головой. Это не ответ. В порядке, процедил Изард. Безумцы давно мертвы. У меня дернулась бровь, и мне пришлось прижать ее пальцем, а через миг медленно потянуть руку вниз, словно придавливая бровь и указывая ей место. Голос Изарда прогремел под сводом этого этажа, обрушиваясь на плечи, ударяя в спину и возвращаясь странным тихим эхом. Многие годы вы раз за разом отвергали руку, которую я протягивал вам. Идущие молчали, выпрямившись и опустив руки, но не взгляды. Что же, поглядим, сумеете ли вы отказаться от нового, последнего предложения. Изард словно выждал, когда эхо его слов стихнет, повернулся ко мне и сопроводил слова жестом. «Прошу». Я выдохнул сквозь зубы, сделал новый вдох и шагнул вперед, вбивая кулак в ладонь. «Приветствую вас, братья и сестры», — сопроводил слова глубоким поклоном, а выпрямившись, продолжил, сплетая слова на ходу и на ходу же решая, что сказать, что утаить. «Пока утаить, вы, конечно же, меня не знаете, но мы принадлежим одному ордену небесного меча. Вы — таланты и ученики Академии, и я талант и ученик Академии. Я обучался в Академии, которой руководил Шандри. Моими учителями были Кселим, Урик, Джанит, Рамаса и Ерти. Кселима мы знаем», спустя несколько вдохов тишины ответила мне женщина из третьего ряда. «Он выпустился из Академии перед нами. Знаем и других, но это мало что значит», заметил мужчина из второго ряда. «Чему тебя учил Ерти? Игре на цине. Как он поживает?» Я помедлил, но ответил честно. 3 года назад он погиб во время нападения на Академию. Наконец-то, взгляды стоящих передо мной людей изменились. Через миг меня засыпали вопросами. Что на Академию напали? Как? Что еще происходит в Ордене? Тихо. Оборвал начавшийся гвалт мужчина из второго ряда. Можно выдумать любую небылицу про наш Орден, но почему мы должны верить тебе? Уже очень давно в тюрьме этого старшего не появлялось новых лиц. Орден прекратил посылать таланты в никуда. Я пожал плечами. А почему вы не должны мне верить? Да, долгие годы Орден, а вернее, Академия не посылала учеников в город тысячи этажей. Но учителя начали обходить эту историю стороной, стараясь не бередить раны своих потерь, а юные ученики Академии напротив, начали рваться сюда, не осознавая истинных причин запрета. 3 года назад я привел в город 1000 этажей больше полусотни человек и попал в ту же ловушку, что и вы. Что же, мужчина из второго ряда на миг покосился на духа за моей спиной, а затем кивнул мне. «Добро пожаловать, младший, в нашу тюрьму». Я усмехнулся и использовал давление духовной силы, выплескивая ее из себя. «Во-первых, вы, конечно, все очень хороши, братья и сестры, но до моего уровня все же не дотягиваете, младшие. Проняло и первый, и второй, и даже на 3-й ряд мне хватило силы и умения, заставляя их измениться в лице. Во-вторых, я не совсем обычный ученик Академии, и 3 года назад у меня нашлись доводы, которые заставили духа Изарда сомневаться в его жестокости. На этот раз взглядов в сторону духа было больше, гораздо больше, а усомнившись, он решил поставить себя на место неба и дать мне испытание. Изард этого не стерпел. «Не слишком ли ты забываешься?» Я на миг обернулся и приложил кулак к ладони. «Прошу прощения, старший», но вновь обернувшись к идущим ордена, невозмутимо продолжил. 3 года мне понадобилось, чтобы пройти его испытание и вернуться в город 1000 этажей», произнес я и замолчал. В повисшей тишине мужчина из второго ряда, тот, что, видимо, был старшим среди пленников Изарда, и, ожидаемо, сильнейшим из них, хмыкнул и задал вопрос, ради которого я молчал. «И, собрат», вновь склонился я в приветствии идущих к небу. «Мое имя Леград. Как мне к тебе обращаться, Утхал?» «Рад встрече, брат Утхал. Мы тоже рады новому лицу», — ухмыльнулся он в ответ. «Отвечая на твой вопрос, брат Утхал, скажу, что своим возвращением заставил духа Изарда сомневаться в том, что он делал все эти годы. А после сомнений мы заключили с ним сделку. Он помогает ордену, мы помогаем ему и делаем все это в тайне. Сделку? С ним? Помощь ордену?» Не выдержал мужчина из первого ряда. «Я должен пойти на сделку с ним? Какую помощь может принести ордену тот, кто убил столько наших собратьев?» Вилат сам бросился на меч, не в силах выносить всего этого. «Я сожалею о смертях всех братьев». На глаза вовремя попалась женщина из первого ряда, которая стояла левее от возмущенного, и сестер по ордену. «Я не пережил ваших бед, собрат, но у меня были свои в моем испытании. Я 10 раз оказывался на грани смерти, я сражался с врагами, которые превосходили меня в числе и силе, я 2 раза сгорал в пламени врагов так, что меня не узнавали и пугались соратники, я тоже терял товарищей, пытаясь вернуться сюда. Я обернулся к духу, смерил его тяжелым взглядом и сказал, не пытаясь смягчить слова, ненавижу ли я духа Изарда? А да, ненавижу. Могу ли я как-то наказать его? Разумеется, нет. Между мной, потомком слуг и стражников древних и могучим творением самих древних, пропасть, он может уничтожить меня, пикового предводителя воинов одним движением руки. И вот он протягивает ордену эту самую руку, как руку помощи. Я снова обернулся к стоящим передо мной идущим. Спросил их, может ли орден оттолкнуть эту руку и отказаться от столь могущественного союзника? Разумеется, нет, не может. Дух даст ордену эликсиры древних, которых и в империи не найти. Он даст для наших талантов площадки для медитации и стихии, равным которых не отыскать во всем втором поясе. Вы, которые сейчас по силе превосходите любого из глав фракции второго пояса, вы ведь лучше всех понимаете, что дух может дать ордену. Но решать, что орден может принять, а что нет, должен не ты, заметил Утхал. На твоем месте, собрат, ухмыльнулся я. Я бы не был в этом так уверен. Через миг в моей руке уже был медальон ордена и я повел взглядом по лицам тех, кто стоял передо мной. Надеюсь, в ваше время учителя Академии уделяли достаточно времени на символы ордена. Я поднял руку выше, давая всем рассмотреть то, что я сжимал в ней. Это медальон магистра нашего ордена Небесного Меча. Я, Леград, являюсь преемником магистра Харита. Он присвоил мне ранг Камтура и назначил своим преемником на глазах 1000 идущих ордена и наших гостей, на арене, где я защитил имя ордена в битве с Дизерой, ставшими на их сторону соседними фракциями, там, где я втоптал в грязь имя Дизер. Я имею право решать такие вещи от лица ордена, и я сообщаю вам, что договор между орденом и духом Изардом заключен. Идущие переглянулись, но молча, зато не стал молчать тот, что говорил про смерть собрата. И в чем же состоит договор? Что орден может дать духу древних? Я нахмурился и напомнил. Мы могли быть на равных, собрат, до того, как вы потребовали у меня объяснений. Сейчас вы знаете, что я сильнее вас, что мой ранг в ордене выше вашего, что я преемник Харита. Ты все еще в ордене, собрат? Тот в гневе вскинулся, раздул ноздри. Разумеется, в ордене. Так где твоя вежливость, младший? Мгновение мы глядели глаза в глаза, а затем он склонил голову. Простите, Камтур Леград. Я медленно кивнул и сказал: в чем суть договора, я вам не скажу. Несмотря на всю вашу силу, стражи пояса все еще сильнее вас и не должны ничего узнать. Я снова обвел взглядом лица орденцев. И вы не вздумайте попасться. Что? Я проигнорировал этот возглас. Уже сегодня вы покинете город тысячи этажей. Я, Камтур и преемник магистра Харита, даю вам первое задание. Вы получите артефакты, которые нужно будет донести до других городов древних. Вы донесете артефакты, на которых будет записано послание духа Изарда к другим духам. Дождетесь ответа или реакции духов города и вернетесь обратно. Тайна. Никто не должен заметить вас на пути туда или обратно. Даже здесь, в лесах вокруг города тысячи этажей, потому что сейчас эти леса принадлежат Дизер. Как Дизер? Под моим взглядом наглый снова смутился, поправился. Как Дизер, старший? Неужели дела ордена так плохи? Я растянул губы в ухмылке, что больше походило на оскал. Плохи? Орден только что вернул себе столько могущественных предводителей, разве дела его плохи? А леса? Я лишь всучил Дизера траву, которой они подавились. Вы думаете, только вы пленники города? Нет. За последние 3 года в город к нашему духу вошло немало талантов Дизер. Половина орденцев повторила мои ухмылки. Что же, ни один я не люблю дезерцев. А теперь мне бы все же хотелось услышать от духа подробности. Как выглядят его дарсовые артефакты, к скольким городам нужно их отнести и прочее. Из дня заключения договора я лишь знаю, почему не нефриты. А еще мне нужно выбить из него летающие мечи и артефакты невидимости. Или он думает, мои собратья понесут его голос пешком. Глава 13. Я оглядел небольшую, угольно-черную трехгранную пирамидку на своей ладони, затем толкнул в нее силу, но пирамидка даже не заметила ее, и моя сила лишь бесполезно скользнула по полированным граням и рассеялась в воздухе. Выходит, этот артефакт не предполагает, что его будет использовать такой идущий, как я, такой однобокий. Хотя все может быть сложней, этот артефакт просто скрывает свои тайны от всех, кто не повелитель стихии или даже от всех, кто не дух. Я поднял взгляд от пирамидки на духа Изарда. Несколько вдохов мы молча бодались взглядами, словно джиры, но затем он поднял одну бровь и спросил: что? Я вежливо попросил: старший, помоги услышать, что здесь записано. К чему это? Старший, напоказ удивился я, как я могу отправить своих собратьев нести то, что может принести им вред, или вред моему ордену. Волосы духа Изарда затрепетали на невидимом ветру, сам же он процедил: пытаешься за мой счет поднять авторитет перед ними? Я спокойно повел подбородком из стороны в сторону. Даже не думал, старший, мне это ни к чему. Дух Изарт изогнул уголок рта в презрительной улыбке, но незримый ветер, шевеливший его волосы, стих, а у меня в голове зазвучал его голос. Собрат Лордик, я, Изарт, хранитель города тысячи этажей, приветствую тебя спустя 374 года молчания и надеюсь, что в битве за город ты пострадал не сильно. Все, что мне известно, собрат Лордик, это то, что твой город цел, и твоя подпись стояла под договором с Рамом Велором. Сам я уцелел в битве, но оказался единственным выжившим из старших духов города. Не с первого мгновения я понял, что слышу не мысли речь самого Изарда, а то, что он записал в артефакт. Слышу лишь общие слова и не слышу упоминаний ни Марса, себя, ни ордена, ни нашего договора, ни вообще хоть слова о том, что может выдать меня или духа стражам, велорцам, да и вообще кому угодно. Даже если эта пирамидка попадет в руки стражам, они ничего не смогут понять. Ничего, кроме того, что дух Изарт рассылает из своего города пленников. Мне, скорее, нужно переживать за верность моих собственных людей. Помедлив, в который раз за эти дни согнул спину в поклоне. Спасибо за доверие, старший. Дух Изарт хмыкнул. Лучше бы извинился за недоверие. Не дожидаясь ответа с моей стороны, повел рукой, словно из пустоты доставая новые пирамидки и заставляя их по воздуху плыть в руки посланников. 12 пирамидок, не считая той, что до сих пор сжата в моей ладони, в то время как моих людей здесь все так же 28, уточнил. Это все, с остальными у меня нет желания общаться даже спустя столько лет. Ответ был очень странным с одной стороны, с другой, вполне в характере безумного духа. Через вдох я получил от него карту пояса с отмеченными на нем городами древних и оглядел внимательно наблюдающих за нами собратьев. К дальним городам отправитесь по двое, и начнем с них же. Сияющий пик, стоило мне назвать город, как одна из пирамидок в руках моих людей запульсировала мягким светом, и державший ее шагнул вперед. Готов, Камтур? Я с тобой, брат, шагнул из строя еще один идущий из тех, кому пирамидки не досталось. Спустя всего 30 вдохов последний из посланников, выслушав название города, взмыл на летающем мече, замер на высоте 10 шагов над водой, приложил кулак к ладони, замерцал и исчез. Для моих глаз, судя по тому, как его проводил взглядом дух Изард, от его возвышения и его власти в городе артефакт невидимости помочь не мог. Изард отвернулся от облаков за краем водопада и задумчиво сказал: «Ты отпустил их без печати указов. Удивительно». Я скосил в его сторону взгляд и спросил: «Не ты ли говорил мне, старший, что за все эти годы не смог поколебать их верность ордену?» «Говорил, но все равно удивлен». Вздохнув, я признался: «Я хотел, но испугался, что это выдаст твой орден. Нет, я хотел вписать им только один символ – верность. Как бы она выдала орден, я не стал этого делать, потому что они не заслужили такого недоверия с моей стороны. Просто верность», – дух Изард покачал головой. «Сильно. Жаль, что отказался. Мне интересно, на что бы хватило твоего таланта, сумела бы эта верность окончательно сделать из них фанатиков или нет?» Я повернулся к Изарду и с подозрением спросил: «А что не так с этим моим талантом? Ты обиделся?» Удивился тот: «Нет, как же нет, если я слышу обиду в твоих словах», усмехнулся Изард. Я поднял брови, вглядываясь в лицо духа. «Он пытается меня задеть, к чему, или и правда что-то там слышит? Я лишь хочу узнать, что там с моим талантом. Мы уже говорили о нем сегодня, я лишь продолжаю разговор». «Не сегодня, а 3 дня назад», поправил меня Изард. «А с твоим талантом все просто», дух медленно повел перед собой ладонью, и вокруг нас начали подниматься к потолку сияющие столбы света. Вернее, не вокруг нас, а чуть сбоку, в одну линию, и столбом света были лишь первые 3, каждый новый был тоньше и бледнее предыдущего. Я поджал губы, осознав, что вижу перед собой. «Сколько их?» — последовал через несколько вдохов ожидаемый вопрос. 7, мрачно дал я ответ. Почти честный ответ. О том, что 7-й я то ли вижу в виде едва заметной тонкой нити, то ли всего лишь угадываю, я промолчал. Изард качнул головой. «А чистый мастер указов с предельным талантом увидел бы 10. Я понял это, старший, — все так же мрачно произнес я. Но он неожиданно повернул разговор. «Поэтому я бы не доверял тому, что ты увидел на местном страже. Твой талант первой профессии непредельный, поэтому тот, кто сильнее тебя, скроет от тебя свои печати». Такое подозрение тоже было одной из причин, по которой я не был откровенен с Клотиром и завершил разговор, едва понял, что он не поможет мне с порталом. Другой причиной была предстоящая мне встреча с Изардом, который терпеть этих самых стражей не мог. Моя холодность с Клотиром позволяла мне честно говорить, глядя в глаза Изарду: «Я никак не связан со стражами. Ну, с теми, что стражи сейчас. Уверен, это не раз и не два помогло мне в разговоре, который закончился составлением договора. Но здесь и сейчас я упрямо возразил. Но с ростом моей силы я вижу больше. Это...» — ткнул Изард пальцем в столбы света. — «Проверка для предводителя. Ты на границе этого этапа, но видишь все равно не все 10. Не будь заносчив». Слова духа напомнили мне, на чем мы вот только что, хотя на самом деле несколько дней назад, остановились, прежде чем сбить меня с толку словами о моей скорой смерти. Нет, не о моей заносчивости, которая, как мне кажется, есть только в глазах духа, о моем возвышении. Я уже в который раз за сегодня согнулся в приветствии идущих. «Старший, мы заключили договор и определили обязанности и плату, но у меня есть личная просьба к тебе». «Ао», — довольно протянул Изард, — «я чем-то еще, кроме спасения тебе жизни и наставления о правильном использовании таланта лекаря души, могу умножить твои долги?» «Это хорошо, проси». У меня задергалась бровь. Дарсов дух, да после того, как он столько лет терзал орденцев в стенах своего, я прикусил язык. Это долг не передо мной, да и не я ли совсем недавно говорил этим самым орденцам, что их сила выходит за рамки силы идущих пояса. Не стоит смешивать личное благо и благо всего ордена. Поэтому я постарался произнести как можно спокойней: «Старший, прошу помочь мне с возвышением». «Хаем», — задумчиво выдохнул Изард, словно пронзая меня взглядом. Все вокруг на миг затопило светом, уже в третий раз за сегодня, и мы с духом оказались совсем в другом месте, в нескольких сотнях шагов от прежнего, не у границы водопада, где мы провожали посланников, а на площадке пирамиды здоровья. Старший, склонились в приветствии Седой и Пересмешник. «Хаэм», — повторил Изард, даже не обернувшись на них, — «я считал, что ты лишь даешь выстроенной силе отстояться, окрепнуть и набрать прочность, но твой вопрос дает понять, что это не так, что ты готов шагнуть дальше, но не можешь. С чем же проблема? Узлы открыты полностью, о травмах меридианов и самих узлов у лекаря души даже смешно интересоваться, тем более после лечения в моем павильоне здоровья, течение духовной силы и стихии мерное, ритмичное, эссенция очень плотная, вязкая. С чем именно ты ищешь помощи?»